Глава 23. Тридуана. Я редко бываю на юге острова. Зимой, если ты без машины, даже дорога до магазина обычно отнимает достаточно много времени. Но сегодня я решаю впервые посетить озеро Тредвал. Доехав до болотистой местности, я слезаю с велосипеда и иду дальше на своих двоих по заросшим пучками травы связкам, то есть участкам песчаной почвы, соединяющим море, залив и озеро. Тут все совсем не похоже на открытые пустоши Северного холма. Почва топкая, водянистая, это какая-то полуземля. Ворота и столбы ограждений наполовину тонут в болоте. Я растревожила щиплющих траву гусей, и они улетели, ловко перестроившись из параллельных линий в V-образный клин. За одни лишь осенние выходные на Оркне насчитали свыше 21 тысячи гнездящихся серых гусей. То есть теперь их на островах официально больше, чем людей. Зимой, когда прибывают мигрирующие птицы с севера, эта цифра возрастает до примерно 76 тысяч, что составляет около половины от числа серых гусей, живущих в Исландии. Для птиц это здорово, а вот для фермеров беда, ведь гуси едят их траву. Так что за последние месяцы сотни гусей подстрелили. Куполообразный мыс, врезающийся в озеро, как пишет в гиде по Папию Джослин Рэндалл с фермы Голландия, увенчан потрясающими своим разнообразием руинами. Этот маленький округлый полуостров, когда-то бывший островом, место раннехристианской застройки. Тут даже сохранились остатки часовни приблизительно VIII века. Как и многие другие важные постройки, эта часовня была возведена на месте куда более древних сооружений. Тут нашли остатки стены и скамейки, относящиеся предположительно к Железному веку. Когда местный помещик впервые раскопал это место в 1879 году, вдоль побережья озера обнаружили подземные ходы. Я сижу на вершине кургана и курю. Прекрасно понимаю, почему на протяжении веков это место считалось особенным. Тут, как и в кольце Бродгара на Мейнленде, чувствуешь себя в самом сердце острова, внутри нескольких колец. Озеро, земля, море. И еще отсюда открываются прекрасные виды на Хоум и острова за ним. На Оркне земля часто служит лишь тонкой разделительной полосой между небом и водой. Куда ни глянь, почти всегда видишь море или озеро. На воздушных снимках мыса видны концентрические круги и часовня. Сегодня днем постепенно темнеющее небо отражается в разных водных поверхностях и в озере, покрытом рябью из-за ветра, и в море с его бурлящим прибоем. Надо мной пролетает небольшой самолет, возвращающийся на Мейнленд. Слышу гул пропеллеров. Спокойствие и красота этого места умиротворяют меня. Святая Тредвал, также известная как Тридуана, была святой девой или попросту монахиней. Ее расположение добивался пиктский король Нехтен, восхищавшийся ее красивыми глазами. В ответ Тридуана вырвала себе глаза, насадила их на иглу и отправила ему. Я читала разные версии этой истории. Согласно некоторым из них, король пытался изнасиловать Тридуану, и она просто защищалась, а, по другим сведениям, так она выразила свою любовь. История Тредвал очень загадочна. Возможно, она была языческой богиней, ее историю потом переписали, превратив ее в святую. Папий ассоциируется с ней. Считается, что тут она и похоронена. Есть даже версия, что она жила в одиночестве в той самой часовне на озере. Однако более вероятным представляется, что ее кости или останки, предположительно принадлежащие ей, привезли сюда уже много времени спустя после ее смерти, если она вообще существовала. На севере Шотландии можно найти колодцы и другие места, посвященные Тридуане. Она изображена на одном из витражей в соборе святого Магнуса, безмятежная и окруженная ореолом. Увы, она не смогла бы полюбоваться игрой света в этом витраже. К XII веку часовня стала местом паломничества, Особенно часто сюда отправлялись слепые или люди с глазными заболеваниями. В надежде излечиться на Папий съезжались пилигримы со всего Аркнейского архипелага и не только. В саге об аркнейцах есть отрывок о епископе Йоне, которого в 1201 году схватил и пытал ярл Харальд Маддадсон. Ему вырезали язык и проткнули ножом глаза. А потом святая Тредвелл забрала его к себе, и там к нему вернулись и дар речи, и зрение. 500 лет спустя, в 1700 году, верующие все еще приезжали сюда. Вот как описывает пресвитерианский священник Джон Брент паломничество, которое совершали суеверные люди. Те, кто мог ходить, делали как можно больше кругов вокруг озера, прежде чем зайти в воду, потому что верили, что так лечение будет более действенным, и при этом не произносили ни слова, считая, что это навредит лечению. Говорят, пилигримы три раза обходили озеро, а затем омывали глаза его целебными водами. Именно из-за отвращения к религии, особенно к церкви моей матери, я и не хотела начинать программу «12 шагов». Я избегаю разговоров и даже мыслей о Боге и вере. От этого у меня усиливается сердцебиение, и я начинаю злиться. Анонимные алкоголики утверждают, что такое возмущение часто приводит к алкоголизму. Не желая отказываться от своего холодного рационального разума, я все же хочу оставаться трезвой, так что мне придется, как и говорили в лечебном центре, столкнуться с этими чувствами. Когда-то я верила. Мы с братом с раннего детства ходили в церковь с мамой. Это была нетрадиционная церковь Шотландии, рассеянная по всем островам и постепенно теряющая популярность, за исключением дней свадеб и похорон. Это была не просто вера, а образ жизни. Аркнейское христианское братство проводило встречи в школах и общественных центрах. Вместо гимнов на встречах распевали прославляющие Бога поп-песни под гитару, братья поднимали руки в воздух и кричали «Аллилуйя». Я ходила на выступления проповедников харизматического движения и театральные постановки о спасении души, слушала все эти выражения вроде «заново рожденный», «святой дух», «спастись» и «свидетельствование». Меня учили, что церковь — это люди, а не здание, что надо попросить Иисуса войти в твое сердце, что ад и дьявол реальны. Когда мне было 12, я посетила как-то на выходных курс «Уроки любви», где мне рассказали, что гомосексуальность и мастурбация — это зло. В состоянии религиозного экстаза я говорила на неведомых языках. Когда мне было 13, я мучилась головными болями, причину которых не могли найти врачи. Мама отправила меня на юг, на конференцию американского проповедника-евангелиста. Там я увидела, как больные и страдающие верующие выстраивались в очередь, чтобы он прикоснулся к их лбу, а затем падали на пол, сраженные духом. Новичками в этой церкви часто были люди, которые, как мама, тоже переехали на Оркни и тяжело переживали адаптацию. Лидеры не преследовали каких-то злых намерений, но они подчиняли своей воле, навязывали другим свои взгляды и стиль веры. Лет в 14 я начала слушать, что говорят другие люди, включая отца. У меня появились значимые люди вне церкви. В подростковые годы я балансировала между религией и рок-н-роллом, между современными американскими переводами Библии, мертвыми поэтами и музыкальными журналами. В детстве на меня влияли и свобода жизни на ферме, и церковная дисциплина. Я перестала ходить в церковь, перестала верить. Я кричала маме, что никогда не буду такой дочерью, какая ей нужна. Никогда не последую за Иисусом и попаду в ад. Потом я часто заносчиво и зло сравнивала мамины визиты в церковь утром воскресенья и свои клубные тусовки субботними ночами. То же пение, те же поднятые руки, тот же уход в другую реальность. «Но», — говорила я, ехидно улыбаясь, — «я-то, по крайней мере, знаю, что заблуждаюсь». Примкнув к церкви, сложно вернуться к обычной жизни. Такая сильная религиозность отдаляет верующего от других людей, друзей и семьи. Третий шаг предполагает, что мы приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Я совсем не хочу отказываться от контроля над своей жизнью и думаю, что никто на это не способен, ведь принимать решения должны мы сами. Но Ди просит меня интерпретировать глагол «припоручить» просто как возможность посмотреть на вещи под другим углом. Можно воспринимать религиозный аспект анонимных алкоголиков как попытку перенять другой образ мышления, чтобы вылечиться. Зависимым надо учиться усмирять свое эго, интеллект, который, по сути, и довел нас до этого состояния. Кажется, до сих пор, когда я полагалась на свой мыслительный процесс, ничего дельного не выходило. Так почему бы не попробовать вести себя по-другому? На самом деле, программа не такая уж мистическая. Во многом она напоминает когнитивно-бихевиоральную терапию. Советуют отлавливать опасные паттерны мышления и поведения и пытаться менять их, и предлагает сделать паузу и подумать о последствиях, прежде чем начать что-то делать. Я борюсь со своими мыслями. Во мне как будто уживаются две личности. Та, что привела меня в реабилитационный центр и на встречи анонимных алкоголиков, и не пила уже 22 месяца и 20 дней, и та, что мечтает о бутылке вина. Несмотря на все мои усилия, кажется, что именно вторая личность — настоящая я. Но я не хочу давать ей волю. Меня раздирает внутренняя борьба. Со зрением у меня все в порядке, а веры во мне мало. Но сегодня я решаю попробовать что-то новое и повторяю ритуал пилигримов. Хожу вокруг озера против часовой стрелки. Если верить GPS-трекеру на телефоне, я прошла около 5 километров, что заняло у меня 78 минут. Я пролезаю под электрическими ограждениями, перебираюсь через колючую проволоку, с трудом удерживаю равновесие на каменных оградах. Почва болотистая, с кочками дерна. Под моими резиновыми сапогами хлюпает вода. Примерно на полпути начинается дождь. Мне в лицо бьют порывы ветра с моря. Я думаю о том, каково было больным людям, полуслепым женщинам в многослойных юбках молча обходить озеро трижды. Приехав на Папи, я проделала тот же путь, что и отчаявшиеся пилигримы, которые смело отправлялись в трудное путешествие, чтобы побывать на этом святом острове. Он считался особым местом еще в эпоху викингов. В саге об аркнейцах можно найти рассказ о том, как тело ярла Рёгнвальда перевозили на Папа Уэстрей, чтобы захоронить. Неужели Тридуана тоже гуляла возле этого озера? Мне интересно, как же себя чувствовала эта красивая молодая женщина, чьи энергия и вера были настолько сильны, что она решилась нанести себе такую рану? Ее романтический или, наоборот, целомудренный жест продемонстрировал такую верность своим убеждениям, что положил начало многовековому культу. Нарушая тишину моей прогулки вокруг озера, над ним стремительно пролетает полевой лунь и вспугивает разнообразных уток и цапель, плещущихся в озере. Я чешу шрам на затылке. Мне кажется, будто я делала сальто назад, закрепив на талии специальный трос, и зависла в воздухе над трамплином. Я словно застыла между разных миров. Физически я на Папии, а в мыслях — в интернете и в Лондоне. Сопротивляюсь духовным практикам, но так хочу избавиться от алкоголизма. Люди, приезжающие на острова сегодня, в основном или чего-то ищут, или хотят от чего-то убежать. Чего я жду от этого ритуала? Думаю ли я, что, приехав сюда и решившись зимовать в одиночестве, стану лучшим человеком или вылечусь? Надеюсь ли на чудо? Если я правильным образом обойду вокруг озера, Тридуана избавит меня от зависимости. Когда я двигаюсь, мне легче, ведь я иду вперед не только физически, но и ментально. Прогулки и плавания позволяют мне успокоить бурлящие в голове мысли. Морские заплывы все лучше помогают избавляться от фоновой тревоги, которую я часто испытываю без видимой причины. Шок от холодной воды снимает психологический стресс просто за счет того, что телесный дискомфорт становится более актуальным. В каком-то смысле плавание можно назвать мягкой формой отцовской электросудорожной терапии. Завершив прогулку, я иду вдоль мыса, а затем осторожно обхожу вокруг руин двух внутренних кругов, убеждаясь, что GPS-трекер правильно интерпретирует мой маршрут. Я записала в блокнот свою собственную молитву третьего шага. Это было одним из заданий в рамках 12 шагов. В тех примерах, что я читала, упоминается Бог или мистические силы, в которые я не могу верить всерьез. Но свою молитву я пишу так, как хочется мне. Поднимаю маленький камушек с мыса и начинаю вслух читать ее. Сама мысль о том, чтобы молиться, мне почти отвратительна. И тем не менее я говорю все увереннее и громче. Думая о препоручении, я бросаю камушек в озеро и смотрю на появившиеся круги, пока они не исчезают. Во сне я бродила по морю, вытряхивала реснички из компьютерной клавиатуры, скрежетала зубами, но прямо сейчас я спокойна. Часовня озера — мое убежище, мой наблюдательный пункт, где я чувствую себя защищенной. Я думаю о глазах Тридуаны на игле. Думаю о глазах последней бескрылой гагарки, заспиртованной и хранящейся в зоологическом музее Копенгагена. Теперь она всегда так и будет таращиться на посетителей. Я не испытываю ненависти к маме и ее церкви за то, чему они меня научили, ведь я не могу ненавидеть древних пилигримов, жаждущих излечиться. В каком-то смысле я даже восхищаюсь силой веры евангелистов. Зачем вообще нужна религия, если на самом деле ты не веришь? Если их интерпретация Библии единственно верная, а все, кто не будет спасен, отправятся в ад, верующие просто обязаны кричать во всеуслышание о своей вере. Религия — еще одна попытка достичь трансцендентного. Верующие ищут тех же удивительных ощущений и того же удовольствия, которое другие находят в рейвах, в алкоголе, в любви, в суевериях, в мании. Без всего этого жизнь становится плоской. Я больше не собираюсь отбирать у мамы ее веру, пусть та и приобретает экстремальные формы. Озеро опять спокойно, мой камень затонул среди святынь и разрушенных тоннелей. Я не благочестивая кельтская дева VIII века с повязкой на глазах. Я язычница 21 века с шарфом на голове, в резиновых сапогах и на велосипеде BMX. Мне пора бежать. Руки замерзли, да и магазин по пятницам открывается лишь на 2 часа.